Глава четвертая. В какое-то мгновение показалось, что машина попала в плотный туман, взявшийся невесть откуда. Но полоса тумана оказалась очень узкой, и уже через несколько секунд внедорожник катил по шоссе, освещенным восходящим солнцем. Вокруг зеленел весенний лес, и небо очистилось от тяжелых туч до пронзительной синевы. От леса ощутимо пахло цветущей липой. «Добро пожаловать в зону!» — произнес Сухой, увидев удивление на лицах его попутчиков. «Зона встречает каждого по-своему. Вам повезло, она вас приняла. Пока. Считайте, это аванс». «А что, могла и прихлопнуть?» — поинтересовался Тельбис. «Ляп ладошкой по крыше, и все. Кишочки по асфальтику». «Я с вами ехал, значит, не могла прихлопнуть», — отрезал сталкер. «А ты можешь зоной управлять?» — удивился Малахов. «Зоной управлять нельзя, ее чувствовать надо». В голосе Сухого не было никакой патетики. Дорога поворачивала направо, оставляя чуть в стороне железнодорожную колею. «Вон слева», — продолжил сталкер, — «уже и не скажешь, что это было рыжим лесом. Вон как заросло. Прямо хоть на прогулку иди». Только войти туда просто, а вот выйти... Тут пикники лучше на обочинах разбивать, а еще лучше не заходить дальше осевой. Кубатура сферы. «Гамма-лазер запущен, обратная секвенция загружена», — доложил Малахов через 10 минут. «Отлично, только раньше времени не выбрось нас домой», — Протасовицкий в шутку показал Андрею кулак. «А то знаем вас, молодых, горячих. Лучше пересядь на другое место». Андрей не стал возражать. На самом деле он никак не ожидал, что может произойти что-то экстраординарное, что приведет к спешной эвакуации. Чужой корабль не внушал ему никаких опасений. Малахов видел, как экипаж катера вошел в шлюзовую, как быстро и споро облачился в скафандры. Было понятно, что и для пилота, и для штурмана это была очень хорошо знакомая и привычная процедура. Андрей в душе позавидовал их ловкости. Несмотря на тренировки, так и не научился моментально облачаться даже в легкий скафандр. «Взлет разрешаю», — скомандовал Протасовицкий, когда экипаж разместился внутри катера и задраил прозрачный колпак на носу. «Удачи, ребята!» «Стартуем!» — прозвучал голос Степанова. «Все будет хорошо, Константин Петрович, я уверен». Старт катера Малахов наблюдал в иллюминатор. Плавно, словно крадучись, челнок стал удаляться от тора, приближаясь к неведомому кораблю по спирали. «Перехожу на линейную траекторию сближения», — сообщил пилот. Усы выхлопа ориентационных движков стали притормаживать движение и переводить катер на траекторию, позволяющую максимально подойти к кораблю пришельцев и застыть рядом с ним. Командир переключил на главный монитор изображение с носовой камеры катера. Теперь чужак был виден в самых мелких деталях. Вблизи, когда стало возможно рассмотреть каждую деталь, механизмы, покрывающие инопланетный корабль, выглядели еще более завораживающе. Словно кто-то взял и усеял корпус корабля миллиардами работающих часовых механизмов. Крутились шестеренки, коленчатые валы толкали тяги, приводящие в движение другие шестерни. Все непрерывно шевелилось, при этом цель этого движения людям была непонятна. «Разрешите начать облет объекта?» — поступил запрос с катера. «Давай, Боря, только осторожненько», — ответил командир. «Да уж, постараюсь им боковые зеркала не позбивать», — хмыкнул Степанов. Челнок двинулся вдоль корпуса таинственного звездолета, непрерывно сканируя его поверхность. «Странно, я до сих пор не нашел ни одного устройства, хоть отдаленно напоминающее или антенну, или объектива видимого диапазона». «Словно чужак совершенно слепой», — раздался голос Тимофеича. «Или у них совсем другие технологии?» «Делай круг и иди к открытому шлюзу», — приказал Протасовицкий. «Толку от этих облетов никакого. Поведение корабля не меняется». «Выполняю», — кратко ответил пилот. Катер чуть сменил положение относительно длинной оси корабля и начал новый облет по кругу. По всей поверхности непонятные механизмы, суета шестерней и передаточных узлов. «Иду к шлюзовой», — доложил Степанов. Челнок лихо, как на тренировках по пилотажу, сделал полубочку с разворотом, уходя по направлению к открытому гигантскому люку. «Опасности не наблюдаю», — передал пилот, когда катер завис в каких-то 100 метрах от открытого люка. «Поверни камеру, чтобы мы могли видеть их шлюзовую», — попросил Андрей. Изображение переместилось, и теперь была хорошо видна откинувшаяся дверь шлюзового отсека корабля, превратившаяся в посадочную площадку. Конечно, если земляне правильно понимали ее назначение, но рассмотреть, что же скрывалось внутри корабля, было невозможно даже сейчас. Словно на месте открывшегося люка кто-то повесил черную штору. «Просканируй по всем диапазонам, что там внутри», — приказал командир. «Сканировал уже», — недовольно ответил Степанов. «Ничего не видно. Как будто вход туда закрыт сверхпоглощающим материалом. Черное тело какое-то, притом абсолютное». «Ну что, попробуем сесть?» — раздался голос Тимофеича. «Иначе мы так и будем круги наворачивать, хлеб-соль ждать. Ребята, попробуйте начать сближение только как можно медленнее, чтобы, не дай бог, не напугать наших гостей». «Да мы сами скорее тут гости», — ответил пилот и добавил уже официально. «Приступаю к сближению». Вход в корабль стал медленно приближаться, настолько плавно, что Андрею показалось, что это не катер движется, а просто работает зум носовой камеры наблюдения. «Опасности не вижу никакой. Разрешите сесть на открытый люк». Челнок был уже в нескольких сантиметрах от превратившегося в посадочную площадку входного портала. «Решение за вами. Если нет опасности, садитесь», — ответил Протасовицкий. «Удачи!» Изображение, которое до сих пор менялось плавно, на секунду дрогнуло. Это просто катер коснулся посадочной площадки и резко остановился. «Есть контакт. Никакой активности или изменений не наблюдаю», — поступил доклад. «Сколько от вас до этой самой чертовой ширмы?» «3 метра». «Зонд с камерой может выдвинуться на 5 метров. Приступайте к исследованию». Протасовицкий не спешил пускать людей на борт чужака. Изображение с зонд-камеры командир вывел на главный экран, чтобы Андрей и Катя, которая не выдержала и тоже поднялась на мостик, могли видеть происходящее. Чернота, неземная и тревожащая, приближалась, и вот уже объектив камеры коснулся непроницаемой пелены. И тут произошло нечто совсем неожиданное. Камера, пройдя черную пелену, оказалась по ту сторону, и там был обычный земной пейзаж. От самого входа в корабль вдаль уходила ложбина, поросшая мелким ельником и чахлыми лиственными деревьями. Далеко за деревьями стояли городские многоэтажки. Дома даже с такого расстояния выглядели нежилыми. Черные провалы окон, обрушившиеся балконы. Местами вьющиеся растения достигли окон и пробрались внутрь брошенных квартир. «Это Припять», — прошептал Малахов. «Какая на Припять?» — взревел командир. «Вон там колесо обозрения. Я знаю эти места», — бесстрастно произнес Андрей. «Это первоначальная зона». «Что за чушь? На этой картинке видно пространство в 1000 раз больше, чем этот самый корабль». Командир говорил отрывисто. «Нам, скорее всего, кино крутят». «Я говорю то, что знаю. Давайте просто смотреть», — предложил Малахов. «Только ребятам я не советую туда заходить. А микрофон на зонд-камере есть?» «Откуда он там?» — ответил Протасовицкий. «Микрофон — это отдельный зонд. Тимофеич, можешь звук добавить?» «Сейчас сделаем. Послушаем симфонию звезд», — с нескрываемым сарказмом ответил штурман. А над динамиками смеялись. Через несколько секунд капитанский мостик наполнили звуки. Обычные земные звуки. Шумел ветер в кронах деревьев. Время от времени птичьи крики нарушали этот тихий шелест. Где-то совсем недалеко скрипела калитка, хлопая по деревянному забору. «Пастораль какая-то», — тихо произнесла Катя. Только в этой пасторали много всякого, скажем так, неожиданного водится. Малахов не отрывался от экрана. И тут, словно отвечая на его слова, картинка поменялась. Ярко-синее небо, которое только что оттеняло зеленую листву и хвою, внезапно стало черным, словно налетели грозовые тучи. На фоне мрачных клубящихся облаков замелькали чудовищные молнии, разрывая небосвод и долбя землю. Запылали несколько самых высоких деревьев. Колесо обозрения, приняв на себя один из электрических разрядов, завертелось, набирая обороты. Прогнившие ржавые кабинки стали разлетаться в стороны от колеса, не выдержав бешеного вращения смерчей. «Вот она зона, во всей своей красе», — сказал Малахов. «Не может этого быть», — командир ударил ладонью по столу. «Лететь на другой конец Вселенной и смотреть видео про земную зону? Еще бы поиграть на компьютере предложили. Это же бред какой-то». «А кто сказал, что зона находится на Земле?» — спокойно спросил Андрей. «Ведь когда в нее заходишь, это не так просто, как перейти тротуар. Любой вход в зону связан с преодолением туманного морока. Может, нет никакой зоны на Земле? Может, там, когда мы думаем, что входим в зону, просто перелетаем сюда? Вот если шарахнуть по этой...» «Вот именно этой!» Малахов ткнул пальцем в монитор. «Да так, чтобы от нее клочья полетели. Может, тогда и все. И на Земле ее не будет. Ни тут, ни там». «Чем ты шарахнешь? Рогатку сделаешь?» — поморщился Протасовицкий. «А гамма-лазер?» «Это какая же мощь?» Андрей разгорячился от своей идеи. «Ведь и вправду можно ее уничтожить. Раз — и все». «Так, прекрати. Терминатор нашелся», — остановил его командир. «Ребята, попробуйте изменить ракурс камеры и смотреть как можно больше». Но изменить положение камеры не удалось. Раздались сердитые гортанные крики. Скорее всего, их издавала крупная птица. Через мгновение стало понятно, что это действительно птица. Громадная, похожая на ворону пернатая тварь, подлетела к камере и, судя по тому, как задрожало изображение, уселась прямо на нее. На экране крупным планом сверху появилась перевернутая птичья голова с крепким клювом. Птица внимательно изучала блестящую оптику видеокамеры. Видимо, птичке незнакомое устройство не понравилось. И она принялась долбить клювом прямо в объектив. Сначала робко, но потом, видя, что так просто разбить линзу не удается, все сильнее и сильнее. Результата достичь птица не смогла и решила действовать иначе. Голова с круглыми сердитыми глазами исчезла из кадра, но изображение стало трястись и раскачиваться. Все это сопровождалось птичьими воплями. Еще немного, и камера стала подниматься в небо. Быстро удалялись кроны деревьев. У домов можно было рассмотреть только крыши. «Эта зараза украла наше видео!» — воскликнул штурман. Камера поднялась уже совсем высоко, настолько, что мелких деталей на земле было не рассмотреть, и потом стремительно понеслась вниз. Хитрое пернатое создание решило разбить ее о землю. Еще мгновение, и изображение пропало. «От же гадина!» — Тимофеич был зол. «Обломать титановый щуп — это ж надо! Теперь понятно, что это не кино». Единственным источником информации о происходящем за черной завесой остался микрофон. И, словно понимая это, с той стороны раздался нестройный птичий гвалт, словно стая в тысячу пернатых особей праздновал свой странный праздник. Очень скоро раздался оглушительный скрежет и хруст, и наступила полная тишина. Птички добрались и до микрофона. «Немедленно уходите», — приказал командир. «Хватит этого безумия. Переключите видеоканал на носовую камеру». Опять на экране появилась черная пелена, и на ее фоне грустно поникшие обломанные зонды. «Есть возвра...» — начал Степанов и замолчал. «Ох! Вы видите нас?» Малахов рефлекторно глянул в иллюминатор и понял, что произошло невероятное. Никакого чужого корабля не было, только разведывательный челнок в бесконечном море звезд. И сразу же прозвучал голос пилота. «Сообщаем об отсутствии объекта изучения». «Вижу», — буркнул Протасовицкий. «Кто-то над нами издевается в особо изощренной форме. Давайте домой». Он развернулся в своем кресле к Кате и Андрею. «Что это такое? Что?» Командир был в бешенстве. «Нельзя здесь ожидать логических событий. Пирамидка нас сюда привела не случайно», — попытался хоть как-то объяснить произошедший Андрей. «Нас нарочно, я не знаю, кто оно, троллит». В сердцах Протасовицкий встал и стал нервно ходить по мостику. Кинули кость, обрадовали. Думал, вот она, победа, вот оно, открытие, которое землю спасет, а в итоге морок, массовая галлюцинация, или даже не знаю, что это, идиотизм. И что теперь? Докладывать в ЦУП? «Константин Петрович», — прервал его Малахов, «я считаю, что ничего страшного не произошло, но не получилось сразу, но не вышел контакт. Но ведь нам же ясно дали знать, зона — это порождение именно этой точки Вселенной». «Гадина твоя зона», — буркнул командир. «Я чувствовал, что тут нас не ждет прогулка автостопом по Вселенной. Ничто разумное и доброе не может породить такую мерзость». Протасовицкий включил связь с катером. «Ребята, давайте домой». И, посмотрев на Андрея, добавил уже ему. «Глуши лазер. Никуда мы пока отсюда не полетим». Возвращение катера прошло без каких-либо неожиданностей. А когда пилот вернул станцию на место, так, чтобы по оси опять был модуль квантовой связи, командир приказал всем отдыхать.